Глава восьмая. Тихий, едва слышный голос пригласил меня войти. Несмотря на то, что уже стемнело и горели свечи, портьеры были задернуты. Она сидела на диване у окна и смотрела в сад. Сидела спиной ко мне, сжав руки на коленях. Наверное, она приняла меня за одного из слуг, поскольку даже не шелохнулась, когда я вошел в комнату. Дон лежал у камина, положив голову на передние лапы. Две молодые собаки расположились рядом с ним. В комнате все стояло на своих местах. Ящики небольшого секретера были закрыты, одежда убрана. Никаких признаков беспорядка, связанного с приездом. «Добрый вечер», — сказал я, и мой голос прозвучал напряженно и неестественно в этой маленькой комнате. Она обернулась, быстро встала и шагнула мне навстречу. Все произошло в один миг, и мне некогда было оживить в памяти десятки образов, которое мое воображение облекало ее последние полтора года. Женщина, которая преследовала меня дни и ночи, лишала покоя в часы бодрствования, кошмарным видением являлась во сне, стояла рядом. От изумления я едва не оцепенел. Настолько она была миниатюрна. Она едва доставала мне до плеча. Ни ростом, ни фигурой она не походила на Луизу. Она была в черном платье, отчего казалась особенно бледной, по вороту и запястьям, отделанным кружевами. Ее каштановые волосы были расчесаны на прямой пробор и собраны узлом на затылке. Черты лица были правильны и изящны. Большими у нее были только глаза. Увидев меня, словно пораженные неожиданным сходством, они расширились, как глаза испуганной лани. Испуг узнавания сменился замешательством. Замешательство болью, едва ли не страхом. Я видел, как легкий румянец проступил на ее лице и тут же исчез. Думаю, я вызвал у нее такое же потрясение, как и она у меня. Не рискну сказать, кто из нас испытывал большее волнение, большую неловкость. Я уставился на нее с высоты своего роста. Она смотрела на меня снизу вверх. И прошло несколько мгновений, прежде чем хоть один из нас заговорил. Когда же мы заговорили, то заговорили одновременно. «Надеюсь, вы отдохнули, моя Лепта, и ее. Я должна извиниться перед вами». Она успешно воспользовалась моей подачей. «О, да, благодарю вас, Филипп». И, подойдя к камину, опустилась на низкую скамеечку и жестом указала мне на стул против себя. Дон, старый ретривер, потянулся, зевнул. Встал и положил голову ей на колени. «Ведь это Дон, я не ошиблась?» — спросила она, кладя руку ему на нос. «Прошлый день рождения ему действительно исполнилось 14 лет?» «Да», — сказал я. «Его день рождения на неделю раньше моего». «Вы нашли его в пироге за завтраком», — сказала она. Эмбер спрятался в столовой за экраном и наблюдал, как вы снимаете корочку. Он рассказывал мне, что никогда не забудет вашего изумленного лица, когда из пирога выпал с Дон. В тот день вам исполнилось 10 лет, и это было 1 апреля». Она подняла глаза от блаженствующего Дона, улыбнулась мне, и к своему полному замешательству я увидел на ее ресницах слезы. Они блеснули и тут же высохли. «Я приношу вам свои извинения за то, что не спустилась к обеду», — сказала она. «Ради одной меня вы так хлопотали и, наверное, спешили вернуться домой гораздо раньше, чем того требовали ваши дела, но я очень устала и составила бы вам плохую компанию. Мне казалось, вам будет гораздо спокойнее пообедать одному». Я вспомнил, как бродил по имению с конца в конец, лишь бы заставить ее дожидаться меня. И ничего не сказал. Одна из молодых собак проснулась и лизнула мне руку. Чтобы хоть как-то занять себя, я потянул ее за уши. «Сикам рассказала мне, как много у вас дел», — сказала она. «Я ни в коем случае не хочу, чтобы мой неожиданный приезд в чем-то стеснил вас. Я найду чем заняться, не затрудняя вас. И это мне будет более чем приятно. Из-за меня вам не следует вносить никаких изменений в свои планы на завтра. Я хочу сказать только одно. Я благодарна вам, Филипп, за то, что вы разрешили мне приехать. Вам это было, конечно, нелегко». Она встала и подошла к окну задернуть портьеры. Дождь громко стучал по стеклам. Вероятно, мне самому следовало задернуть портьеры, а не ей. Я не успел. Я попробовал исправить свою оплошность и неловко поднялся со стула, но так или иначе было слишком поздно. Она вернулась к камину, и мы снова сели. «Когда я через парк подъезжала к дому и увидела в дверях Сикама, который вышел навстречу, «Мной овладело странное чувство», — сказала она. «Вы знаете, я проделала этот путь множество раз с воображением. Все было именно так, как я себе представляла. Холл, библиотека, картины на стенах. Когда экипаж подъехал к дому, на часах пробило 4, даже этот бой был знаком мне». Я теребил собачьи уши, на нее я не смотрел. «По вечерам во Флоренции», — говорила она, «последнее лето и зиму перед болезнью Эмброза, мы часто говорили о путешествии домой. Ничто не доставляло ему больше радости. С каким увлечением он рассказывал мне про сад, парк, лес, тропинку к морю. Мы собирались вернуться тем же маршрутом, которым я приехала. Именно поэтому я его и выбрала. Генуя, а из нее в Плимут. Там нас ждет Веллингтон с экипажем и везет домой. Как мило с вашей стороны, что вы прислали его, что вы угадали мои чувства». Я ощущал себя полным дураком, но все же обрел дар речи. «Боюсь, дорога из Плимута была довольно скверной», — сказал я. «Секом говорил, что вам пришлось остановиться в кузнице и подковать одну из лошадей. Мне очень жаль, что так случилось». «Это меня нисколько не огорчило», — сказала она. «Я с удовольствием посидела у огня, наблюдая за работой и болтая с Веллингтоном». Теперь она держалась вполне свободно. Первое смущение прошло, если оно вообще было. Зато я вдруг обнаружил, что из нас двоих неловкость испытываю именно я. Я чувствовал себя громоздким и нескладным в этой крошечной комнате. А стол, на котором я сидел, годился бы только карлику. Неудобная поза, самая губительная для того, кто хочет выглядеть раскованно и непринужденно. И меня мучило то, как я выгляжу, сидя на этом проклятом стуле, неуклюже подобрав под него чересчур большие ноги и свесив по бокам длинные руки. «Веллингтон хлыстом указал мне на подъездную аллею к дому мистера Кендалла», — сказала она. «И я подумала, что из учтивости следовало бы засвидетельствовать ему свое почтение. Но было уже поздно, лошади промчались мимо ворот, и к тому же я очень хотела поскорее оказаться здесь». Она помедлила, прежде чем произнести слово «здесь», и я догадался, что она чуть было не сказала «дома», но вовремя удержалась. «Эмброс все так хорошо описал мне», — продолжала она, — «от холла до последней комнаты в доме. Он даже набросал для меня планы, я почти уверена, что сегодня закрытыми глазами нашла бы дорогу». На мгновение она замолкла, затем сказала: «Вы проявили редкую проницательность, отведя мне эти комнаты. Именно их мы и собирались занять, если бы были вместе. Эмброс хотел, чтобы вы переехали в его комнату. Сикам сказал, что вы так и сделали. Эмброс был бы рад». «Надеюсь, вам будет удобно», — сказал я. «Кажется, здесь никто не жил после особы, которую звали тетушка Феба». «Тетушка Феба заболела от любви к некоему викарию и уехала залечивать раны сердца в Тонбридж», — сказала она. Но сердце оказалось упрямым, и тетушка Феба подхватила простуду, которая длилась 20 лет. «Неужели вы не слышали об этой истории?» «Нет», — ответил я и украдкой взглянул на нее. Она смотрела на огонь и улыбалась, скорее всего, воспоминанию о тетушке Фебе. Ее сжатые руки лежали на коленях. Никогда прежде не видел я таких маленьких рук у взрослого человека. Они были очень тонкие, очень узкие, как руки на незаконченных портретах старых мастеров. «Итак», — сказал я, — «какова же дальнейшая история тетушки Фебы?» Простуда оставила ее через 20 лет. После того, как взору тетушки явился другой викарий. Но к тому времени тетушке Фебе исполнилось 45, и сердце ее было уже не таким хрупким. Она вышла замуж за второго викария. «Брак был удачным?» «Нет», — ответила кузина Рэйчел. «В первую брачную ночь она умерла от потрясения». Она обернулась и посмотрела на меня. Губы ее слегка подрагивали. Однако глаза были все так же серьезны. Я вдруг представил себе, как Эмброс рассказывает ей эту историю. Он, сгорбившись, сидит в кресле, плечи его трясутся. А она смотрит на него снизу вверх, совсем как сейчас, едва сдерживая смех. Я не выдержал. Я улыбнулся кузине Рэйчел. С ее глазами что-то произошло, и она тоже улыбнулась мне. «Думаю, что вы на ходу сочинили всю эту историю», — сказал я, сразу пожалев о своей улыбке. «Ничего подобного», — возразила она. Сикам наверняка знает ее. Спросите его». Я покачал головой. «Он сочтет неуместным вспоминать о ней и будет глубоко потрясен, если решит, что вы мне ее рассказали. Я забыл вас спросить, принес ли он вам что-нибудь на обед?» «Да. Чашку супа, крыло цыпленка и почки с пряностями. Все было восхитительно». «Вы, конечно, уже поняли, что в доме нет женской прислуги. Прислуживать вам, развешивать ваши платья у нас некому, только молодые Джон и Артур, которые наполнят для вас ванну». «Тем лучше. Женщины так болтливы. А что до платьев, то траур всегда одинаков. Я привезла только то, которое сейчас на мне. И еще одно. У меня есть прочные туфли для прогулок». «Если завтра будет такой же день, вам придется не выходить из дома», — сказал я. «В библиотеке много книг, сам я не слишком охоч до чтения, но вы могли бы найти что-нибудь себе по вкусу». Ее губы снова дрогнули, и она серьезно посмотрела на меня. «Я могла бы посвятить свое время чистке серебра. Никак не думала, что его у вас так много. Эмброс не раз говорил мне, что оно темнеет от морского воздуха». По выражению ее лица я был готов поклясться, что она догадалась, что вся эта масса семейных реликвий извлечена из какого-нибудь забытого шкафа и в глубине души смеется надо мной. Я отвел глаза. Однажды я уже улыбнулся ей, и будь я проклят, если улыбнусь еще раз. «На вилле», — сказала она, — «когда бывало очень жарко, мы любили сидеть во дворике с фонтаном. Эмброс просил меня закрыть глаза и слушать воду. Вообразить, будто этот дождь стучит в окна нашего дома в Англии. Он полагал, что я вся съежусь и буду постоянно дрожать в английском климате, особенно в сыром климате Корнуолла. Он называл меня тепличным растением, которое требует заботливого ухода и совершенно не приспособлено к обыкновенной почве. Я выросла в городе, — говорил он, — и чересчур цивилизованно. Помню, как однажды я вышла к обеду в новом платье, и он сказал, что от меня веет ароматом Древнего Рима. «Дома в таком наряде вас побьет морозом», — сказал он. «Придется сменить его на фланель и шерстяную шаль». Я не забыла его совет и привезла с собой шаль. «В Англии», — сказал я, — «особенно здесь, на побережье, мы придаем большое значение погоде. Должны придавать, ведь живем у моря. Видите ли, в наших краях условия для сельского хозяйства не слишком благоприятные. Не то что в центре страны. Почва тощая. И 7 дней в неделю 4 дня идет дождь, поэтому мы очень зависим от солнца, когда оно появляется. Думаю, завтра прояснится, и вы сможете совершить прогулку». «Бови Таун и Боденский луг», — сказала она. «Кембов тупик и бычий сад. Килмурово поле мимо маяка через 20 акров и западные холмы». Я с изумлением посмотрел на нее. «Вам известны все названия бартонских земель?» «Ну, конечно, вот уже 1,5 года я знаю их наизусть». Я молчал, мне нечего было сказать. Затем: «Это нелегкая прогулка для женщины», — угрюмо заметил я. «У меня есть прочные туфли», — возразила она. Черная бархатная туфелька на ноге, чуть высунутая из-под платья, показалась мне на редкость неподходящей для пеших прогулок. «Вот эти?» — спросил я. «Разумеется, нет, кое-что попрочнее». Я не мог себе представить, как она брезет по камням, даже если сама она и верила в то, что способна выдержать такую прогулку. А в моих рабочих сапогах она просто утонула бы. «Вы ездите верхом?» — спросил я. «Нет». «А сможете держаться в седле, если вашу лошадь поведут под узцы?» «Пожалуй, да», — ответила она. «Только мне надо держаться обеими руками за седло. А нет ли у вас... кажется, это называется лука, на которой балансируют?» Она задала вопрос самым невинным тоном. Ее глаза смотрели серьезно, и тем не менее, я вновь не сомневался, что в них прячется смех, и она хочет подразнить меня. «Не уверен», — холодно сказал я. «Есть ли у нас дамское седло? Надо спросить Веллингтона. В конюшне оно мне ни разу не попадалось на глаза». «Возможно», — сказала она. «Тетушка Феба, потеряв своего викария, приохотилась к верховой езде. Может быть, это стало ее единственным утешением». Все мои усилия пошли прахом. В ее голосе послышалось нечто похожее на легкое журчание, и я не выдержал. Она видела, что я смеюсь, и это было ужаснее всего. «Хорошо», — — сказал я. «Утром я этим займусь. Как, по-вашему, не попросить ли мне Сикома обследовать чуланы и посмотреть, не осталось ли после тетушки Фебы еще и амазонки?» «Амазонка мне не понадобится», — ответила она. «Если, конечно, лошадь поведут осторожно, и я смогу балансировать на луке». В эту минуту в дверь постучали, и в комнату вошел Сиком, неся на огромном подносе серебряный чайник с кипятком, серебряный заварочный чайник и хлебницу тоже серебряную. Никогда раньше я не видел этих вещей. И про себя полюбопытствовал, из каких закромов комнаты дворецкого он их извлек. С какой целью принес? Кузина Рэйчел заметила мое изумление. Я отнюдь не хотел обидеть Сикома, который с важным видом поставил свое приношение на стол. Но меня так и подмывало расхохотаться. Я встал со стула и подошел к окну, как будто хотел взглянуть на дождь. «Чай подан, мадам», — объявил Сиком. «Благодарю вас, Сиком», — торжественно ответила она. Собаки встали и, принюхиваясь, потянулись к подносу. Они были изумлены не меньше моего. Сиком цыкнул на них. «Уходи, Дон», — сказал он. «Все трое уходите. Я думаю, мадам, лучше убрать собак. Чего доброго перевернут поднос». «Да, Сиком», — ответила она. «Чего доброго». И опять это журчание в голосе. Я был рад, что стою к ней спиной. «Какие распоряжения относительно завтрака, мадам?» — спросил Сиком. «Мистер Филипп завтракает в 9 часов в столовой». «Я хотела бы завтракать в своей комнате», — сказала она. «Мистер Эшли говаривал, что ни на одну женщину не следует смотреть до 11 часов. А вас это не затруднит?» «Разумеется, нет, мадам». «В таком случае благодарю вас, Сиком, и спокойной ночи». «Доброй ночи, мадам, доброй ночи, сэр. Пошли, собаки». Он щелкнул пальцами, и животные нехотя последовали за ним. Несколько мгновений в комнате царило молчание. Затем она тихо сказала. «Хотите чаю? Насколько я понимаю, в Корнуолле так заведено?» Всю мою важность как рукой сняла. Сохранять ее и дальше было выше моих сил. Я вернулся к камину и сел на табурет у стола. «Я вам кое-что скажу», — проговорил я. «Я никогда не видел ни этого чайника, ни этой хлебницы». «Я так и думала», — сказала она. «Я заметил ваш взгляд, когда Сиком принес их. Полагаю, он их тоже раньше не видел. Они из тайного клада. Он раскопал их в каком-нибудь погребе». «А это действительно так принято, пить чай после обеда?» — спросил я. «Конечно», — ответила она. «В высшем обществе, когда присутствуют дамы». «По воскресеньям, когда Кендалл и Паска приезжают к обеду», — сказал я, — «мы никогда его не пьем». «Вероятно, Сиком не считает, что они принадлежат к высшему обществу», — заметила она. «Очень польщена. Чай мне нравится. Съешьте бутерброд». Еще одно новшество. Тонкие кусочки хлеба, свернутые в виде маленьких колбасок. «Удивительно, что на кухне знают, как их делать», — сказал я, проглотив несколько штук. «Но это очень вкусно». «Неожиданное вдохновение», — сказала кузина Рэйчел. «И за завтраком вы, конечно, съедите то, что останется. Масло тает, и я бы предложила вам облизать пальцы». Она пила чай, глядя на меня поверх краешка чашки. «Если хотите, можете закурить трубку», — продолжала она. Я удивленно воззрился на нее. «О будуаре?» — спросил я. «Вы уверены? Но по воскресеньям, когда с викарием приезжает миссис Паска, мы никогда не курим в гостиной». «Здесь не гостиная, а я не миссис Паска», — возразила она. Я пожал плечами и полез в карман за трубкой. Сиком подумает, что я поступаю крайне предосудительно. Утром он догадается по запаху. «Перед тем, как лечь спать, я открою окно. На дожде запах выветрится». «Дождь попадет в окно и намочит ковер», — сказал я. «А это еще хуже, чем запах дыма». «Ковер можно вычистить тряпкой», — ответила она. «Какой вы привередливый, совсем как старик». «Я думал, женщины очень щепетильны в таких делах». «Да, щепетильно, когда им больше нечего делать», — сказала она. Сидя в будуаре тетушки Фебы и куря трубку, я вдруг вспомнил, что вовсе не так намеревался провести этот вечер. Я заготовил несколько холодно-любезных фраз и сухое прощание, долженствующее отбить у непрошенной гости всякую охоту задерживаться в моем доме. Я взглянул на нее. Она уже кончила пить чай и поставила чашку с блюдцем на поднос. Мое внимание снова привлекли ее руки. Узкие, маленькие, очень белые. Интересно, подумал я, считал ли их Эмбра с руками горожанки. Она носила два кольца, оба с прекрасными камнями. Однако они нисколько не нарушали траура и очень гармонировали с ее обликом. Держа в руке трубку и покусывая черенок, я почувствовал себя более уверенно и меньше напоминал одурманенного сном. Надо было что-то делать, что-то говорить, но я, как дурак, сидел у огня, не в силах разобраться в собственных мыслях и впечатлениях. Долгий томительный день закончился, а я никак не мог решить, что он принес мне, победу или поражение. Если бы в ней было хоть отдаленное сходство с придуманным мною образом, я бы лучше знал, что делать. Но вот она здесь, рядом, воплоти, и созданные моим воображением картины, словно бредовые фантастические видения, перемешались и растаяли в темноте. Где-то далеко осталось злобное существо, старое, раздражительное, окруженное адвокатами. Где-то далеко была вторая миссис Паска, с громким голосом надменная, и стаяла вдали взбалмошная, избалованная кукла с длинными локонами. Исчезла змея, скользкая, коварная. Гнев, казалось, утратил смысл. Ненависть тоже. Страх. Но мог ли я бояться той, которая не доходила мне до плеча, в ком не было ничего особенного, кроме чувства юмора и маленьких рук? Неужели ради этого один человек дрался на дуэли, а другой, умирая, написал: «Она все же доконала меня, Рэйчел, мука моя». Я походил на человека, который выпустил мыльный пузырь и следил за его полетом. Но пузырь вдруг лопнул. «Надо запомнить», — подумал я, клюя носом перед мерцающим камином. «И в следующий раз не пить коньяка. После 10-мильной прогулки под дождем. Это только притупляет чувства, а вовсе не развязывает язык. Я пришел дать бой этой женщине, но так и не начал его». «Что она там говорила про седло тетушки Фебы?» «Филипп», — прозвучал тихий, спокойный голос. «Филипп, вы, кажется, спите. Прошу, останьте и отправляйтесь в кровать». Я вздрогнул и открыл глаза. Она смотрела на меня, сложив руки на коленях. Я с трудом поднялся на ноги и чуть не опрокинул поднос. «Извините», — сказал я. «Должно быть, меня стало клонить сон из-за того, что я скрючился на этом табурете. В библиотеке я обычно сижу, вытянув ноги». «И к тому же вы изрядно находились сегодня пешком, не так ли?» — спросила она. Голос ее был сама невинность, и тем не менее, что она имела в виду? Я нахмурился и смотрел на нее сверху вниз, твердо решив не отвечать. «Если завтра выдастся погожее утро», — сказала она, — «вы действительно найдете для меня надежную смирную лошадь, на которой я смогу спокойно сесть, чтобы отправиться осматривать Бартонские земли?» «Да», — ответил я, — «если вы желаете совершить такую прогулку». «Я не затрудню вас, моя лошадь поведет Веллингтон». «Нет, я сам пойду с вами. У меня нет особых дел». «Подождите», — сказала она, — «вы забыли, что завтра суббота. Утром вы выдаете жалование работникам. Мы подождем до полудня». Я растерянно взглянул на нее. «Боже мой, откуда вам известно, что я выплачиваю жалование именно по субботам?» К моему полному замешательству и смятению ее глаза вдруг заблестели и стали влажными, как тогда, когда она говорила о моем давнем дне рождения. «Если вы не догадываетесь», — в голосе ее зазвучали жесткие нотки, — «то вы не так сообразительны, как я думала. Подождите минуту, у меня есть для вас подарок». Она открыла дверь, прошла в голубую спальню и тут же вернулась с тростью в руке. «Вот», — сказала она, — «возьмите, она ваша. Все остальное вы осмотрите и разберете потом, но ее я хотела сама отдать вам. И непременно сегодня». Это была прогулочная трость Эмброза, та самая, на которую он всегда опирался. Трость с золотым ободком и с ручкой в виде собачьей головы и слоновой кости. «Благодарю вас». Язык плохо повиновался мне. «Я вам очень признателен». «А теперь идите», — сказала она. Пожалуйста, идите». И она легонько вытолкнула меня из комнаты и захлопнула дверь. Я стоял, сжимая в руках трость. Она не дала мне времени даже на то, чтобы пожелать ей доброй ночи. Из будуара не доносилось ни звука. Я медленно пошел по коридору к своей комнате, вспоминая выражение ее глаз в ту минуту, когда она протянула мне трость. Однажды, совсем недавно, я уже видел глаза, в которых застыло такое же выражение древнего, как мир, страдания. В тех глазах светились сдержанность и гордость, соединенные с такой же униженностью, такой же мучительной мольбой. «Наверное», — подумал я, войдя в свою комнату, комнату Эмброза, и разглядывая знакомую трость, «наверное, дело в том, что глаза эти одинакового цвета и принадлежат женщинам одной национальности. Иначе что общего могло быть между нищенкой с берегов Арно и кузиной Рэйчел?»